Вероника встала в 6 утра, чтобы к 8 попасть в больницу, подождать за дверьми и войти ровно в 15 минут. Не в 14 и не в 16. Обязательность и точность стали редкими, почти реликтовыми качествами, и пора было вносить их в Красную книгу. Точность — вежливость королей. И поскольку отменилась эта должность, то вместе с ней отменилась и точность. Нужно приходить тогда и такой, но какой? Вероника красилась, продумывая, в каком виде предстать перед Егоровым. Танком? Королевой? Весной? Танк пугает. Весна будет романтические надежды, но неизвестно, что результативнее, страх или любовь. Пусть лучше боятся, чем любят. Никакой серии очерков о людях нашего города в газете не предвиделось. Вероника грубо соврала, но не раскаивалась в проделанном. Цель оправдывала средства. 40 минут ушло на обретение образа. Вероника остановилась на смешанном типе. Взгляд весны, прямая спина королевы и, если понадобится, интонации гусеницы. Час ушел на дорогу и поиски нужного корпуса. Рядом с детской больницей, в которой работал Егоров, располагалась другая, туберкулезная. Это был целый больничный городок, и Вероника, естественно, попала не туда, и потом довольно долго бродила, зажав в руке бумажку с адресом, но в 8:15, не в 8:14 и не в 8:16, она постучала в нужную дверь и вошла в нужный кабинет. Вошла и увидела, и узнала. Она узнала его сразу, хотя в кабинете находились еще 2 в белых халатах. Один молодой и толстый, похожий на женщину, другой старый и толстый, похожий на устоявшегося, вошедшего в силу кабана. Егоров поднял на нее глаза, полыхнул глазами, как вспышкой, зафиксировал взглядом, будто сфотографировал. Вероника заробела и осталась стоять. Какой там танк? Какая королева, ученица с комвольного комбината? — Это вы? — спросил Егоров и посмотрел на часы. Вероника глубоко кивнула. — Молодец! — похвалил Егоров. К людям, небрежно обращающимся со временем и с обещаниями, Егоров терял всякий интерес. Неточность и необязательность являлись для него определяющим симптомом, как, скажем, сыпь для скарлатины, сверху точки, а внутри серьезный разрушительный процесс, при этом заразный. Егоров старался избавлять себя от таких людей. Если бы Вероника опоздала на 5 минут, то все 5 минут в нем нарастал бы протест против нее. И как знать, может быть, он бы ее и выгнал. «Ну что ж, пойдемте». Вышли из кабинета. Вокруг Егорова тотчас образовалась свита из халатов. Начался обход. Егоров шел впереди. Первая палата была реанимационная. Здесь лежали послеоперационные и тяжело больные дети. Возле окна 10-летний мальчик, бледный до зелени. Он томился, маялся и капризничал. Возле него стояла больничная нянечка и увещевала, уговаривала. Мальчик не обращал на нее внимания. Он изнемогал, скривив губы, и каждая губа выражала свое отдельное страдание. «Уремия», — объяснил Веронике, молодой и толстый. Его фамилия была Марутян.